Коттедж оказался двухэтажным и очень уютным. Он состоял из двух комнат, гостиной и кухни внизу, и спален наверху, и обставлен был в этаком стиле кантри, ненавязчивом и лишенном вычурности. Бревенчатые стены, массивные деревянные половицы, простая, чуть грубоватая мебель. На окнах симпатичные льняные шторы бутылочного цвета, на потолке кованные люстры. В углу настоящий камин, который привел Дана в восторг, и он тотчас заявил, что хочет сидеть в плетеном кресле около горящего камина и пить вино. «Мы камин топить не будем», — возразил ему Олег. «Жарковато станет, не находишь?» «Вечно все мои порывы губите», — проворчал Дан, однако было видно, что коттедж ему понравился и без камина. «Тогда одна из комнат на втором этаже моя», — заявил друг и поспешил по широкой лестнице наверх. Он занял небольшую комнатку в мансарде с наклоненными стенами и с видом на озеро, которое отсюда казалось совсем близко, как на ладони. В соседней спальне с собственным балкончиком решили поселить Карла. Третью комнату на втором этаже заняли мы с Ранджи. Кровать, правда, оказалась у нас одна на двоих, двуспальная, широкая и мягкая. Алсу и Олег остались на первом этаже, в самой просторной спальне, рассчитанной на пару. Гостиная и кухня, а также душевая кабина и туалет внизу были объявлены общей территорией. Несколько часов ушло на обустройство и приготовление шашлыков. Последним занимались Дан и Олег, при этом споря и едва ли не ругаясь на всю базу. Алсу и Ранджи под задорную музыку делали бутерброды и резали салат на кухне. Они же отвечали за сервировку стола. Я хотела помочь подругам, однако Алсу, завязывая гладкие черные волосы в узел, заявила: «Настя, на тебе Карл». «В смысле?» — не поняла я. «В прямом. Развлекай своего гостя. Поверь, мы и без тебя управимся», — заверила меня Алсу, а Ранджи согласно кивнула. Мне ничего не оставалось делать, как повести Карла на прогулку вдоль берега, наслаждаясь местными красотами. Людей на базе было довольно много. Следом за нами приехало еще несколько машин, и окрестности оглашали крики детей, лай собак и смех. Всем хотелось провести одни из последних теплых дней на природе. Выглядел немец довольным, лишь изредка касался запястья, и я поняла, что он все-таки переживает из-за пропавших четок. «Может быть, ты забыл их надеть?» — спросила я его, но он покачал головой. «Скорее всего, оставил в лесу. Неважно. Анастасия, расскажи мне об этом месте», — попросил немец. «В прошлый раз ты говорила, что это место овеяно легендами». «Да», — улыбнулась я и начала рассказ, почерпнутый частично из слухов, частично из интернета. В одной легенде говорилось, что в этом месте обитала черная ведьма, ненавидящая весь род человеческий. Когда-то она жила в деревне, населяне изгнали ее из-за ее злобы, зависти и мстительности. Поэтому ей пришлось уйти жить в лес к самому озеру. Много лет о ней ничего не было слышно, и селяне думали, что ведьма умерла. Однако вскоре начали исчезать в лесах местные девушки и юноши, ходившие за грибами и ягодами, и никто не мог их отыскать. Из пропавших в целости и сохранности вернулся только один, и был он сед, как лунь, и говорил, что в лесу его поймала старая ведьма и хотела убить своим колдовством, чтобы забрать его молодость и красоту, однако он сбежал. По деревням в округе стали ползти нехорошие слухи, и в лес стали бояться ходить. Однако сын кузнеца Иван в слухи не поверил и все-таки пошел в лес на охоту. Был он молод и смел и хотел доказать своей невесте, что ничего не боится. Он ушел далеко в леса и не возвратился домой. Поняла девушка, что попал ее любимый в беду, и отправилась следом за ним, чтобы спасти. Я резко замолчала. Не потому что осуждала глупый поступок неведомой мне девушки, скорее всего, никогда не существовавшей и являющейся лишь частью народного сказания, а потому что увидела вдалеке рядом с одним из коттеджей Зарецкого. Вот почему мы встретились у родника. Он тоже поехал сюда на отдых вместе со своими друзьями. Меня енот не замечал. «И что же было дальше?» — спросил Карл. «А дальше она пошла в лес». И я вновь принялась рассказывать, как смелая девушка не испугалась всех лесных ужасов, шла 3 дня и 3 ночи и, наконец, нашла дом ведьмы, стоящий на берегу озера, и увидела, что любимый ее мертв. А сама ведьма молода и прекрасна, и пьет его кровь, смешанную с озерной водой. Тогда девушка пришла в ярость и взмолилась о помощи, обращаясь к озеру. И озеро, оскверненное кровью убитых, прислушалось к мольбам несчастной. Девушка толкнула хохочущую ведьму в спину, и та упала в воду, а озеро сомкнулось над ее головой. На этом я замолчала. Опять увидела Зарецкого, который вместе с каким-то парнем стояли у кромки озера, и как дети малые совали в воду голые ноги. Сей процесс их от чего-то весьма забавлял, и они хохотали. Меня Ярослав так и не замечал, придурок. «И что же дальше?» — спросил Карл, который слушал меня внимательно. «И теперь ведьма навечно заточена в озере и не может выйти и творить свои злодеяния. А в деревнях воцарился покой», — закончил за меня историю веселый голос. Из-за деревьев, растущих слишком близко к воде, вышла девушка с длинными медовыми волосами, которую я видела рядом с администрацией. Тогда я не разглядела ее как следует, но эта возможность представилась мне сейчас. Ей было лет 28 или даже чуть больше, но выглядела она куда моложе и казалась настоящим воплощением хрупкости и нежности. Невысокая, тоненькая, нежная. Точёные обнаженные плечи, высокая шея, тонкая талия. Удивительно серо-зеленые глаза с чуть опущенными уголками казались воистину украшением узкого симпатичного личика. А роскошные волосы ниже бедер дополняли образ воздушной принцессы из диснеевского мультика. И даже легкая хромота не портила его, а определенно придавала шарм. «Да, как-то так», — кивнула я. «Вы кто?» «Я Джульетта, хозяйка здешних владений», — с усмешкой, которую, впрочем, назвать злой я бы не смогла, ответила девушка. «То есть владелица базы отдыха. Всегда рада гостям и надеюсь, что вам у нас понравится». Имя, конечно, у нее было странным, зато во всем остальном девушка казалась очень милой. Она расспросила нас о том, уютно ли мы себя чувствуем и есть ли что-то такое, чего нам не хватает, а когда узнала, что Карл из Германии, обрадовалась и попросила его написать пару строк на родном языке в книге отзывов. Джульетта оказалась крайне милой, и не скажешь, что она хозяйка всего этого бизнеса. В бизнесе, чтобы он не прогорел, нужно быть хваткой и уверенной. А значит, ее внешность обманчива, и за воздушностью скрывается твердость. А еще меня радовал тот факт, что Джульетта при всей своей легкости и обаянии не понравилась Карлу. Он односложно отвечал на ее вопросы и почти не проявлял никакого интереса, оставаясь на удивление хладнокровным, но, как всегда, безупречно вежливым. Когда Джульетта покинула нас, я даже спросила его: «Тебе не понравилась хозяйка?» «Внешность обманчива», — сказал он коротко и перевел разговор на здешние красоты. Когда мы уходили от берега по тропинке в лес, я почувствовала пристальный взгляд и резко обернулась. Зарецкий все же заметил меня и смотрел так злобно и вместе с тем укоризненно, что стало и неловко, и смешно одновременно. Я украдкой послала ему воздушный поцелуй и скрылась из виду. Прогулка с Карлом была волшебной. Мы вновь шли и разговаривали. Много, со вкусом, на интересные темы, с удовольствием слушая друг друга. В какой-то момент, когда мы уже возвращались к базе отдыха, со стороны которой доносился аромат шашлыков, кусты подозрительно затрещали, и я шарахнулась в сторону, врезавшись в Карла, и даже сама не понимая, почему рядом с ним я становлюсь куда более беспомощной, чем обычно. Он поймал меня в свои объятия, не дал упасть, а потом просто взял за руку и сказал, чтобы я не боялась. Это всего-навсего лесные зверьки, и они не опасны. «Мало ли, что это может быть», — словно в оправдание сказала я, чувствуя тепло его руки и мысленно тая. «Со мной тебе нечего бояться», — тихо ответил Карл и добавил вдруг проницательно. «Но ведь ты и одна ничего не боишься, верно?» «Дай мне шанс побыть хрупкой и беззащитной», — улыбнулась ему я, прекрасно осознавая, что говорю глупости, и тотчас поправилась: «Извини. На самом деле я не играла, я действительно испугалась сейчас. И я не хочу быть слабой и...» «Я знаю, Анастасия», — перебил меня Карл. «Но главное, что это знаешь ты. Я ненавижу притворство». Вдруг с горечью, которую в его голосе я, пожалуй, еще не слышала, сказал он. «Я тоже. Люблю, когда говорят и действуют прямо, без утаек и лжи. Но я знаю, что без этого нельзя, «Иногда ложь просто необходима», — добавила я, не зная, зачем говорю и это. Ложь была частью моей жизни, и я ненавидела ложь всей душой. Парадокс, не так ли? Карл посмотрел на меня, замедляя шаг. Возможно, в его глазах мелькнуло уважение, хотя мне могло показаться. «Ты права. Порою белое, чтобы оставаться белым, должно принимать черты черного». «Ты делишь мир на черное и белое?» «Скорее, на своих и чужих», — медленно ответил Карл. Я не стала спрашивать, своей или чужой стала я для него, но моей руки он не отпускал до самого нашего коттеджа, и я думала, что все будет хорошо. Совместный ужин с вином и шашлыками прошел весело и был украшен закатом. Небо налилось вишневым цветом, разрезанным алыми и золотистыми прожилками, и утонуло в озере, полностью растворившись. Вечер налился синевой, и тени загустели. Воздух стал прохладным, и пришлось накинуть на плечи теплую кофту. Всюду мерцали костры. Обитатели домиков выходили на крыльцо и разводили огонь. Мы не стали исключением, и вскоре тоже сидели тесным кружком перед ярким пламенем и грели руки. И сердца тоже грели теплыми разговорами и смехом. Мне оставалось только жалеть, что Алена и Женя не смогли приехать с нами. Пламя горело ровно, уютно потрескивая, но изредка вздымалось кверху и сыпало искрами в разные стороны. Мимо несколько раз пролетели летучие мыши. Одна из них даже задела мое плечо черным крылом. «Сколько здесь звезд!» — откинула назад голову Алсу, глядя на небо. И все следом за ней подняли глаза. Они были везде, как светящиеся цветы на ночной поляне. Сияли и манили, напоминали о вечности, в которой так легко затеряться, так и не познав ее суть. Успокаивали. Звезд было так много, что казалось, будто ими усеяно все небо. Большие и маленькие, ровно горящие и мерцающие, яркие и невзрачные, белые, с желтым, красным, синим отливом. Они смотрели на нас с таким же интересом, как и мы на них. И казалось, протяни руку и дотронешься до неба. И сгребешь звезды в горсть, и даже положишь в карман, чтобы унести и изредка в темноте рассматривать их дома, а все остальное время хранить в сундуке с сокровищами. Я подняла руку и попробовала коснуться неба пальцем, завороженная его красотой. Звезда, оказавшаяся над ногтем, сверкнула и сорвалась с места. Я успела загадать желание до того, как она пропала, став частью ночи. И желание это меня саму порядком удивило. «Хочу любви!» — крикнула я про себя. И ночной ветер принес ответ. «Хочешь? Ты получишь это!» А может быть, мне просто все это показалось. Потом все пошло наперекосяк. Неправильно. Ненормально. Я думала, что после ужина, когда на землю опустится темнота, мы с Карлом вновь уединимся, и наше общение хотя бы на пару минут станет более близким, однако меня ждало полное разочарование и крушение всех планов. Карл сказал, что у него от переизбытка свежего воздуха заболела голова, и он пойдет спать. Уговоры друзей его не остановили, и немец действительно скрылся в коттедже, оставив нас у костра. «Не переживай, Настя», — сочувственно сказала Алсу, которая была осведомлена о моих планах. «Не переживаю», — отрывисто отвечала я, хотя чувствовала себя брошенной. И это злило. Карл не давал мне никаких обещаний сидеть со мной всю ночь под луной в романтическом флёре. Вскоре ушли Алсу и Олег, которые решили побыть наедине. Мы с Ранджи и Даном выпили еще по бокалу вина и долго разговаривали, наслаждаясь лесной ночью, запахами и звуками. Кто-то вдалеке играл на гитаре, и женский голос красиво пел песню из репертуара «Аларма». Потом и Ранджи с Даном решили пойти в коттедж. Мне же спать решительно не хотелось, и я решила еще немного погулять по берегу. Кутаясь в кофту, я шла вдоль черной спокойной воды, по которой стелилась лунная дорожка. Дошагав до деревянных мостков, я замерла. Вид на ночное озеро оттуда открывался волшебный. Звезды отражались в водной глади, по которой изредка пробегала рябь. Сияние двух лун, небесной и водной, завораживало. Лес вдали чернел острыми верхушками и походил на суровых стражников с пиками, охраняющими это чудесное место. Мною овладело непонятное очарование. и я долго стояла и смотрела вдаль, наслаждаясь пейзажем. Однако моему умиротворению помешали самым наглым образом. Кто-то неслышно подкрался ко мне сзади и с размаху положил руку на плечо. И тотчас получил по своему плечу. От неожиданности я молча и резко развернулась и ударила подошедшего. «Дура!» — скривился Зарецкий, потирая плечо. «Силы девать некуда». «Что надо?» — волком взглянула я на него. Он все так же был в своем спортивном костюме, теперь наглухо застегнутом. «Увидел тебя, решил столкнуть в воду. Подумал, что ты отличный напарник для злобной ведьмы», — тоже слышал местную легенду Ярослав. «Твое остроумие протыкает небо», — ответила я, чувствуя, как все еще быстро колотится сердце от испуга. «Кто придумывает тебе шутки? Твой немец?» — усмехнулся Зарецкий. Видимо, все еще таил на него обиду за то, что Карл не отпустил Полину. Мне, кстати, сказал, что она должна учиться, а не веселиться, иначе не сможет нагнать программу. «Или генератор шуток онлайн?» — продолжал он, видя, что я молчу. И если бы он не продолжил, замолчал, ушел, ничего бы и не случилось. «Кстати, а что у вас с ним?» — не мог заткнуться Зарецкий. «Я видел, как вы уединялись в лесу. Понравилось?» «Что понравилось?» — тихо спросила я, чувствуя, как ярость начинает щекотать ладони. «Да что этому щенку от меня надо?» «Я же не знаю, что вы там делали», — язвительно отозвался парень. «Вот то, что делали, понравилось? Карлуша знает толк в том, чем тебя взять?» Это прозвучало по-хамски и двусмысленно, и мигом вывело меня из себя. «Знает. Понравилось», — бросила я сквозь зубы. «И не твое дело, чем и с кем я занимаюсь. И вообще, котик, ты обещал жениться на мне, если еще раз встретишь», — лениво напомнила я ему, обернувшись. «Ого, что ты хранишь в памяти! Признайся, я тебе нравлюсь», — заявил он самодовольно. Его мерзкая улыбка раздражала. «С ума сошел?» «Нет, конечно», — рассмеялась я. «Зарецкий, что за самомнение? Ты в курсе, что не единственный мужчина в этом городе?» «Ах да, прости, какой ты мужчина!» «Так, сопляк с самомнением, которое шире тебя в три раза. Запомни, Зарецкий, такие, как ты!» Я сделала паузу, чувствуя странный безбашенный азарт, который вызвало у меня внезапное появление Ярослава. «Такие, как я?» — зловеще повторил он. «Самодовольные?» «Самоуверенные, глупые и нахальные люди. Знаешь, что они у меня вызывают?» «Раздражение?» — прошипел он. Его глаза, и без того потемневшие в ночи, показались мне вдруг почти черными. В них плескалась ярость. Моя ярость чувствовала ее. «Это ты меня раздражаешь, поняла, Мельникова?» «Нет, малыш. Жалость». Улыбнулась я ему сделанным колким сочувствием. «Такие ничтожества, как ты, вызывают лишь жалость своими бессмысленными потугами доказать свое превосходство». Эти слова я почти прошептала, глядя в его лицо, побелевшее от злости. «Да-да, злись, мой маленький, это тебе очень идет». «Что ты сказала?» — сощурился он. «Плохо расслышал? Тогда повторю. Мне? Тебя? Жаль». С этими словами я пошла прочь с мостика на берег с гордо расправленными плечами. Однако стоило мне ступить на землю, как я услышала, что Зарецкий быстрым шагом идет следом. Меня это от чего-то рассмешило. «Стой!» — сказал он мне в спину, и я остро почувствовала в его голосе злость. Я шла вперед. «Стой!» — велел он не своим голосом. Я не реагировала. «Стой, я сказал!» — почти с отчаянием выкрикнул Зарецкий и схватил меня за руку. «Что тебе надо?» — попробовала я выдернуть из его руки свою руку. С первого раза не получилось, слишком крепко парень держал меня за запястье. «Повтори», — вдруг сказал он, крепко стиснув зубы. «Ты? Ничтожество, Зарецкий. Жалкий», — с удовольствием произнесла я, чувствуя странное удовлетворение от собственной злости. И от его злости тоже, как будто бы вдруг, обломавшись с Карлом, получила заряд необходимых мне эмоций. «Я же сказал тебе однажды, воспринимай меня как человека равного себе», — — сказал Ярослав неожиданно тихо. «Не смей думать, что я дерьмо». Он все еще держал меня за запястье. «Убери», — мрачно посоветовала я, глядя не на его лицо, а на его пальцы, сжимающие мою руку. «Зарецкий, убери, иначе хуже будет». «Ты не имеешь права считать меня жалким», — явно не слышал меня он, «потому что, черт подери, я не такой». «О, да, конечно», — с сарказмом в голосе сказала я, «ты не такой». И рассмеялась, весело и беззаботно. Не знаю, что стало причиной, мои слова или мой веселый смех, но Ярослав вдруг шагнул ко мне, так что оказался близко-близко. Я видела, как блестят его темные в ночи глаза, и на миг мне показалось, что эти глаза, как небо, которым я любовалась только что. Вместо того, чтобы убрать пальцы, Ярослав наклонился ко мне. Мы смотрели друг на друга со взаимной ненавистью, которая воспылала сегодня ярче потонувшего в озере заката. «Я последний раз говорю. Убери руки», — велела я ледяным голосом. «А то что?» — спросил он прямо. Наши лица едва не касались, и я в какой-то момент поняла, что мое сердце бьется все еще так же сильно. Но от испуга ли? К чувству злости вдруг присоединилось еще одно, плохо контролируемое и неизвестное. Чем-то оно было схоже с яростным желанием победить, доказать, что ты лучше, чем соперник, однако к соперникам меня так никогда физически не тянуло. И дыхание не учащалось от глупой, неизвестно, как пробравшейся ко мне в голову мысли, что я могу поцеловать его. Того, кто мне неприятен, того, кто жалок. «Ну что? Что ты сделаешь?» — со злой усмешкой спросил Ярослав, не собираясь отпускать руку. Плохо контролируя, что делаю, я запретно приблизилась к парню и неожиданно для нас обоих укусила его за нижнюю губу. Не больно, скорее унизительно. Вернее, я хотела, чтобы это было унизительно, и мне было непонятно, чем я руководствовалась, однако Яр воспринял это совсем иначе. «Ты ненормальная?» — спросил он, резко отстранившись. В его голосе легко улавливалось изумление. «Более нормальная, чем ты», — сообщила ему я. Небрежно провела ладонью по его шее, щеке, и больно запустила пальцы в светлые волосы на затылке, притягивая к себе. «Ты мой, и ты будешь делать то, что хочу я. Это я могу сделать тебе больно. Это я могу тебя унизить. И я могу подарить тебе свою благосклонность. И этот поцелуй тоже». Я, едва касаясь, провела носом по его подбородку и внезапно почти впилась в губы Яра, целуя жестко, властно, без грамма нежности, но с неожиданным упоением. И он отвечал мне ровно с такими же эмоциями, безуспешно пытаясь перехватить инициативу и крепко прижимая к себе свободной рукой. Я не понимала, что делаю, не понимала, что чувствую. Я просто хотела этого. Здесь и сейчас. И я делала это. Ярослав на мгновение отстранился. «Это я буду говорить тебе, что делать. Это я могу тебя унизить. И это я целую тебя, а не ты меня», — с легкостью прочитала я в его глазах, прежде чем он вновь стал меня целовать. Ни я, ни он не поняли, как его пальцы переместились с запястья к моим пальцам и переплелись с ними, крепко-накрепко. Я забыла о Карле, я забыла о друзьях, я забыла о звездах, которыми только что любовалась. Звезды были в моих глазах. Они искрили и заслоняли все вокруг. Мне хотелось только одного, чтобы этот человек был сейчас моим. Я никогда так не целовалась. С такой ненавистью, страстью и желанием завладеть всем. И душой, и разумом, и телом человека. Я хотела, чтобы сейчас Зарецкий был моим, и я чувствовала, что сейчас под этим звездным небом он мой. Он прижал меня к дереву, одной рукой беспорядочно гладя по волосам, лицу, шее, плечам, а второй сжимал мою ладонь до легкой боли. В какой-то момент он хотел отпустить мою руку, но я не дала ему этого сделать. Стиснула сильнее и запрокинула голову назад для рваных дерзких поцелуев, на которые он был столь щедр. Я не знаю, как вышло так, что мы оказались на траве, неистово целуясь и вцепившись друг в друга, будто боялись отпустить. Сначала мы сидели прямо на земле, он, вытянув полусогнутые ноги, я между ними, с силой обнимая за плечи. Он пытался посадить меня на свои колени лицом к себе, но я не разрешала. Это было больше похоже на борьбу, на противостояние, на настоящую войну, в которой я хотела только победы. И Яр первым оказался на лопатках, как я того и желала. Только это его уже не смущало. Я нависла над ним, целуя как свою собственность. В себя я пришла тогда, когда его прохладные руки уже оказались под моей кофтой на спине, настойчиво потянув ее вверх. Именно тогда я услышала чьи-то шаги и голоса и резко оттолкнула Зарецкого от себя, чувствуя, как горят губы. «Настя», — прошептал Ярослав, вновь пытаясь обнять меня, но я взлетела на ноги, пытаясь выровнять дыхание и оглядываясь по сторонам в поисках людей. Ровно 3 секунды меня тянуло назад на холодную землю, а после как рукой сняло. На меня словно ведро холодной воды вылили, и я поняла, что и с кем делаю. И сама испугалась своей мысли. «Я тебя уложила», — сообщила я сидящему под деревом Зарецкому, и, поправив кофту, быстрым шагом пошла к домику с гордо поднятой головой, стараясь и не показывать вида, что мне неловко и страшно. Хотелось оглянуться, посмотреть на него, увидеть его глаза, но я сдержала себя. Так и шла до самого коттеджа, не поворачивая головы и чувствуя, как горит лицо, и казалось, что его губы все еще касаются моих. Хорошо, что нас никто не видел, и темнота все скрыла. Но могла ли она скрыть от меня самой мои собственные чувства и желания? Нет. Где-то вдалеке кто-то играл на гитаре и пел, и до меня доносились обрывки знакомой, давно забытой песни. Кажется, когда-то ее исполнял Аларм, а сейчас пела незнакомая девушка с высоким красивым голосом. «Я тебя дожидался вечность, безрассудно искал и верил, что любовь моя бесконечна, что любые откроет двери». Оказавшись в доме, я тотчас закрыла замок, словно боясь, что дверь распахнется и сюда ворвется Зарецкий, и залпом выпила кружку прохладной воды. Наверное, стоило бы вымыть рот и желательно с мылом, но делать этого не хотелось. Мне стоило признаться самой себе, что целовать Ярослава мне нравилось. И нравилось ощущать его руки, и слышать прерывистое дыхание, и просто знать, что он рядом. Это было похоже на преступление. Было ли у меня право на эти чувства? Могла ли я позволить себе подобное? И снова нет. Но мне ведь понравилось это. Да. Я задумчиво коснулась губ кончиками пальцев, глядя в окно на далекий огонек, мерцающий в густой темноте. «Настя!» — раздался тихий голос Алсу. Подруга почти неслышно вошла на кухню и встала рядом. «Ты куда-то ходила?» — спросила она. «Гуляла», — не стала рассказывать я ей пока что о Зарецком. «Немного позже. Сейчас говорить об этом было тяжело». «Тут очень красиво», — согласно сказала Алсу. «И воздух совершенно упоительный, а озеро как волшебное». «Ты слышала легенду о нем?» — спросила я. «Слышала. О том, что в нем заключена ведьма». «Думаешь, она до сих пор жива? Почему-то мне стало весело». «Я думаю, что это легенда и ничего больше», — отозвалась Алсу. «Но говорить об этом, находясь так близко к озеру, страшно. Мне немного не по себе». Она скрестила руки на груди и вздохнула. «Что с тобой?» Спросила я с подозрением, оторвав взгляд от огонька и переведя его на бледное лицо подруги. В темноте оно казалось еще белее обычного. «Олег странный», — призналась подруга. «В смысле?» — не поняла я. «Темные силы» казался мне обычным. Такой же веселый и щедрый на глупые шуточки и дурацкие подколы. «Мне кажется, он что-то скрывает от меня», — призналась Алсу. «Олег стал более... холодным, что ли? Не понимаю, что происходит. Может быть, я его чем-то обидела? Ты не знаешь?» «Я ничего такого не замечала», — покачала я головой, сделав в голове пометочку «понаблюдать за другом». «Может быть, тебе кажется?» «Нет. Он стал более отстраненный, задумчивый. Сложно объяснить, но что-то в нем поменялось. Я чувствую это, и мне это не нравится», — — сказала Алсу. «А есть какие-то реальные факты, кроме твоих субъективных переживаний?» — тотчас поинтересовалась я. «Алсу не тот человек, который будет наводить панику непонятно из-за чего, однако ее поведение должно было иметь обоснование». «Пару раз я ловила его на том, что он разговаривает с кем-то по телефону и не хочет, чтобы я знала, с кем», — сказала Алсу. «Он стал больше времени проводить один, и я не знаю, чем Олег занимается. Недавно он сказал, что пойдет с парнями в клуб, но Женя сказал, что Олега с ними не было. А еще от него пахло женскими духами. Не моими». Я приподняла бровь. «Интересно. Темные силы спятил, что ли? Или Алсу просто навыдумывала?» «Я знаю, что это звучит странно и глупо», — призналась подруга, кусая губы. «Но мне неспокойно на сердце». Ее пальцы сжали ткань футболки с левой стороны груди. «И когда это началось?» — спросила я, удивленная и даже напуганная ее словами. «Твое беспокойство». «После квеста. Иногда мне кажется, что во всем виновата та девушка. Ольга», — вдруг призналась Алсу и обхватила плечи руками, будто замерзла. Я припомнила хозяйку волшебной лавки. Тогда она действительно больше всего внимания уделила Олегу. Но поверить, что между ними что-то было, я не могла. «Тебе может это казаться?» — прямо спросила я. «Нет, Настя. Олег отдаляется от меня», — прошептала Алсу, и мне вдруг стало понятно, что она напугана. Под влиянием какого-то непонятного порыва я вдруг обняла ее. «Все будет хорошо», — пообещала я, гладя Алсу по распущенным блестящим волосам. «Просто поговори с ним и скажи откровенно о своих страхах. Не нужно подозревать Олега в чем-то. Я знаю, что он любит тебя, и верю, что никто другой ему не нужен. Возможно, у него что-то случилось, и он не хочет говорить тебе, поэтому и ведет себя странно. А вообще, открою секрет», — заговорщицки произнесла я, понимая, что темные силы прикончат меня, если узнают, что я проболталась. «В этом году он хотел сделать тебе предложение». «Что?» — изумленно глянула мне в глаза Алсу, отстраняясь. «Он хочет, чтобы вы официально были парой», — подмигнула я ей. «А почему медлит?» — растерянно спросила подруга. «Это тайна, но я буду откровенна до конца, раз уж решила рассказать ее тебе», — улыбнулась я. «Олег хочет, чтобы у тебя было все самое лучшее, а для того ему нужны деньги. Видимо, он хочет накопить определенную сумму и купить тебе дорогое кольцо. И чтобы на свадьбу была отложена достаточная сумма. Для него это важно». «Спасибо, что сказала», — слабо улыбнулась Алсу, которую, кажется, мои слова успокоили. «Для меня это важно. Правда». «Если ты кому-то скажешь, тебе не жить», — тотчас пригрозила я ей. «Не скажу, обещаю», — отозвалась она. Мы еще немного поговорили, постояли на улице, допивая остатки вина, болтая и глядя на звезды, и разошлись по своим спальням. Алсу успокоенной, а я задумчивой и все еще вспоминающей Зарецкого. О Карле я вспомнила только тогда, когда с удобством устроилась в кровати напротив окна рядом с мирно сопящей Ранджи. Несколько минут я лежала, укрывшись теплым одеялом, замерзла на улице, а потом незаметно для самой себя уснула, обняв подушку. Когда в спальне появилась Джульетта, я не поняла. Она просто вдруг вошла, легко, почти невесомо ступая, и встала у окна, за которым все так же сияла темной синевой ночь. Длинные медовые волосы водопадом струились за ее спиной. Вокруг тонких босых ног, виднеющихся из-под простого белого платья, вился туман. Я привстала, удивленная ее появлением. «Как вы тут оказались?» — сердито спросила я. «Невежливо вламываться в комнаты своих клиентов». «Через дверь. Хотела поговорить с тобой», — улыбнулась Джульетта. «Ты не против?» «Против», — нахмурилась я. «Сейчас глубокая ночь». Я попыталась посмотреть время в телефоне, лежащем рядом на тумбочке, однако цифры на экране расплывались, а тумана в комнате становилось все больше и больше. «Извини, что помешала, но это важно», — сказала Джульетта. «И у нас мало времени». Ранджи, будто не слыша наших голосов, не просыпалась. «В смысле?» — не поняла я. «Что происходит?» «Вставай, Настя. Я должна показать тебе кое-что», — сказала Джульетта. «Ну же, идем». «Это что, сон?» — вдруг спросила я, начиная что-то понимать. «Сон», — кивнула обрадованно Джульетта. «Пошли же, пошли, пока его нет». «Кого его?» — встала я с кровати, и туман тотчас обвил и мои ноги. По коже пробежался мятный приятный холодок. Браслет на мгновение предостерегающе сжал запястье, и я вдруг почувствовала нетерпение. Странное, дрожащее, как колосье пшеницы на ветру чувство. «Иди, хозяйка», — услышала я. «Можно, можно, можно. Они там. Мы чувствуем». Я тряхнула головой, прогоняя странные мысли. Но раз это сон, почему бы и не прогуляться с хозяйкой базы? Наверняка это очень интересный сон. И, может быть, я смогу полетать? Однако оторваться от пола не получилось. «Гончего черной королевы. Только тссс!» — прижала палец к губам Джульетта. «Ее имя лучше не произносить ночью. Даже у меня». «У тебя?» — с любопытством спросила я. «В моих владениях». «На территории базы?» — наивно спросила я. «Я хозяйка этой земли», — непонятно ответила Джульетта и поманила меня за собой. Я направилась следом за ней через гостиную ко входной двери. Друзья крепко спали, мне казалось, что я слышу дыхание каждого из них. Мы вышли из дома и ступили в прохладную полутьму, кое-где разбиваемую светом фонарей. Все обитатели базы давно спали, костры потухли, а свет в окнах погас. И было тихо-тихо, так тихо, будто бы тут и вовсе не было людей. Один бескрайний темный лес всюду. «И куда мы идем?» — спросила я с любопытством. Небо во сне было таким же высоким и густо усыпанным серебряными блестками. И было все так же прохладно, и пахло хвоей и смолой, к аромату которых примешался запах поздних осенних цветов, чуть горчащих, но душистых. Однако все вокруг было как-то не так. Я не досчиталась пары коттеджей, да и дорожки, по которым мы шагали, раньше точно не было. А еще хозяйка базы отдыха больше не хромала, передвигаясь изящно и легко, как балерина. «К озеру», — отозвалась Джульетта, босиком шагая по земле. Я тоже отчего-то была босиком. «Но к другому берегу. И другим путем. Ничего не бойся, Настасья, ты со мной». «Не буду», — пообещала я. Белый туман бежал следом за нами, как верный пес. И даже когда мы зачем-то завернули в лес, ступив на тоненькую тропинку, не отстал. «И зачем нам озеро?» — полюбопытствовала я, оглядываясь. В лесу, освещенном лунным светом, было совсем не страшно. Я чувствовала себя свободно. И не пугали ни уханье совы, ни корявые ветви, цепляющиеся за ночную рубашку, ни скалящиеся тени. «Нам нужно попасть внутрь», — таинственным тоном сообщила Джульетта, и взяла меня за руку, когда я вдруг споткнулась о непонятно как появившуюся на пути корягу. «Внутрь озера?» — переспросила я. «Верно». «И оно пустит нас?» — со смехом спросила я. «Озеро тебе подчиняется?» Джульетта весело кивнула головой. Над ней вдруг стрелой пролетела летучая мышь. Мне показалось это забавным. «Ты что, та самая храбрая девушка из легенды, которая пошла следом за своим возлюбленным, чтобы спасти его от ведьмы?» — спросила я. «Нет, я и есть ведьма», — лучезарно улыбнулась Джульетта. «Вернее, прямой ее потомок». «Что?» — разинула я рот. Джульетта казалась волшебницей, феей, но никак не ведьмой. Я едва не отпустила ее ладонь, но она не позволила мне этого сделать, крепче сжала мои пальцы своими. «Сказка — ложь», — строго сказала девушка, процитировав начало известных пушкинских строк и перефразировав конец. «В ней лишь намек. На самом деле моя пра-пра-пра-пра-прабабушка была так сильна, что другие ведьмы и маги заставили ее жить вдалеке от людей. Отправили в ссылку, навечно привязав к этому месту. Явь в моей прабабке была так мощна, что ей подчинялась природа. Несколько стихий, и они боялись, что однажды она захватит власть». «Какую власть?» Не поняла я, продолжая шагать рядом. Ночной лес все еще пытался пугать меня, то и дело вспыхивали в черных кустах алые и желтые огни, похожие на чьи-то глаза, но мне не было страшно. «В мире магии», — коротко рассмеялась Джульетта. «Магия как бизнес, Настасья. Тут все постоянно делят власть, борются за выгоду и ресурсы, и так с древних времен». «А что случилось дальше?» — стало интересно мне. «Почему в легенде говорится, что ведьма злая и убивала людей?» «Потому что ее придумывали идиоты», — сердито отвечала Джульетта. «На самом деле все было не так. Моя прабабка влюбилась в юношу из деревни. Он тоже полюбил ее, и они решили жить вместе у озера. Только за ним потащилась какая-то деревенская девка, которая хотела женить паренька на себе. Вот она и насочиняла глупостей, когда вернулась обратно, получив отворот-поворот». «Забавно», — задумчиво произнесла я, отмахиваясь от очередной назойливой изогнутой ветки, пытавшейся подцепить подол. «И что, получается, ведьма и сын кузнеца жили вместе?» «Вместе», — подтвердила Джульетта, — «в любви и в счастье до самой смерти. Перед ней прабабка отдала часть силы земле, и та стала источником. Маги стали приходить сюда, чтобы заряжать свои артефакты. Но часть силы все равно перешла ее дочерям вместе с проклятием, и те тоже вынуждены были жить здесь, как и все ее потомки женского пола». «Почему так?» — изумилась я. «Мы вышли из леса к берегу озера, но с другой стороны. Водная гладь блестела под светом луны». Джульетта пожала хрупкими плечами. «Мужчинам в нашем роду сила не передается, и они свободны. Женщины же становятся хранительницами этого места, и после наступления 21 года, когда сила расцветает в них, не могут покидать пределов. Становятся частью этого места». «Как ты?» — потрясенно спросила я. «Как я?» — спокойно подтвердила Джульетта. «Зачем я тебе это рассказываю, глупышка? Ты же все равно не поймешь, а поймешь — забудешь». «Не забуду», — пообещала я. «Ну-ну». Джульетта первой ступила в воду босыми ногами, а я зашла в нее следом за ней, почувствовав, как ни странно, не холод, а тепло. И чем глубже мы заходили в озеро, тем теплее мне становилось. А когда я по грудь стояла в воде, звездное небо вдруг обвалилось. Звезды упали в воду, и я вместе с ними. Безмолвно, беззвучно и отчего-то бесстрашно. Вспышка тьмы перед глазами, и я пришла в себя. Лежа на теплых камнях в подземной пещере с высоким сводчатым потолком, освещенной горящим посредине костром, языки пламени которого то и дело взметались ввысь и рассыпались алыми искрами. Мне хотелось к костру согреться, высушить мокрые волосы и ночную рубашку, однако стоило мне с трудом подняться на ноги, как я увидела Джульетту, стоящую рядом. Она протягивала мне что-то. «Возьми», — раздалось у меня в голове, и я послушно протянула руку. Миг, и у меня на безымянном пальце правой руки оказалось кольцо. Серебряное, простое, без изысков. Оно было ровно в пору, не маленькое, не большое, и казалось красивым. Джульетта улыбнулась. «Вот и все», — сказала она, замерцала, как звезда, и исчезла, растаяв в воздухе. Голова закружилась, ноги подкосились, воздуха стало не хватать. Сердце объяло странная болезненная радость, как после бесконечно долгого расставания. Но она была недолгой, словно горячая обжигающая вспышка. Не понимая, что происходит, я пошла вперед к огромному костру, желая протянуть к нему ладони и согреть их. И за огнем, на другой половине подземной пещеры, увидела его, Ярослава. Он стоял растерянный, не понимающий, что происходит, с широко распахнутыми глазами и влажными волосами, облепившими лицо, и смотрел сквозь пламя на меня. Мы глядели друг на друга молча и вдруг улыбнулись, с неожиданной теплотой и непонятной нежностью. Пламя взметнулось, затрещало, заискрилось золотом, а потом вместо Ярослава по ту сторону огня я увидела себя, как в зеркале. Новая вспышка темноты, окаймленная узором искр, вновь поглотила нас обоих, и последнее, что я видела, — свое удивленное лицо, пропадающее во тьме.